Седьмое. Кабинет был небольшим. Половину помещения занимал длинный полированный стол, вдоль которого стояли простые деревянные стулья. Войдя в него, Турецкий остановился, не зная, куда ему сесть. Провожатые из охраны вышли из кабинета, оставив его одного. Пока он колебался, дверь снова открылась, и в кабинет вошел Василиускас. Он шел чуть прихрамывая, однако же быстро. Темные волосы президента были аккуратно зачесаны на бок. Худощавое, вытянутое лицо было загорелым, но в загаре этом было что-то искусственное, словно на бледное лицо наложили тональный крем, причем не особенно старались, чтобы этот крем лег на кожу равномерно. Резкие морщины по краям рта придавали жесткому лицу Василиускаса что-то скорбное. Должно быть, так в старину выглядели инквизиторы, вынужденные, вопреки желанию и душевным порывам, посылать невинных людей на костер. За шаг до Турецкого Василиускас протянул руку и произнес негромким, приятным голосом. «Здравствуйте, Александр Борисович!» «Здравствуйте, господин президент», — ответил Турецкий и пожал сухую ладонь Василиускаса. «Как видите, у меня здесь все по-скромному», – весело сказал президент. «Так что выбирайте любой стул». Турецкий сел на первый попавшийся стул. Президент присел на соседний. «Как ваш коллега?» – заботливо поинтересовался он. «Уже лучше», – ответил Турецкий. «Рука в гипсе, но температура спала. Спасибо вашим врачам». «Я рад», – президент как-то неловко откашлялся и сказал. «Я взял это дело под свой личный контроль и сделаю все, чтобы преступник был пойман и наказан». «Спасибо», – вежливо поблагодарил Турецкий. «Как идет ваше расследование?» «Да, в принципе, оно уже закончено». Василиускас приподнял брови. «Вот как?» «Да», – кивнул Турецкий. «Значит, вы уже нашли преступника, убившего вашего депутата?» «Нашел», – просто ответил Александр Борисович. «Ха, насколько я понял, именно по этому вопросу вы ко мне и пришли. И Адалис говорил мне, что у вас есть подозреваемый, но он также сказал мне, что улики, собранные вами, не дают твердого основания на задержание и арест. Я очень хочу вам помочь, Александр Борисович, ведь, укрывая преступника, мы тем самым подвергаем опасности жизни наших граждан. Однако же я не могу действовать вопреки закону». «Это верно», – согласился Турецкий. «Вопреки закону действовать нельзя. Но улики у нас самые твердые. Кроме того, подозреваемый сам во всем признался». «Да-да», – кивнул президент. «И Адалис говорил мне и об этом. Но он ставит под сомнение подлинность вашей записи». Василиускас вздохнул и добавил. «В последнее время, во многом благодаря газетчикам, в Литве началась настоящая чехарда слухов и сплетен. Журналисты не ищут факты, а сами создают их. Поэтому у генпрокурора есть все основания опасаться подлога. Юрий Атаров – уважаемый бизнесмен. Я знаю, что у вас в стране сейчас объявлена настоящая охота на крупный бизнес, но я не хочу, чтобы это повторилось в Литве. Мы – свободная страна и намерены жить по демократическим принципам». В глазах у Турецкого появилась усталость. Политическая демагогия всегда действовала на него угнетающе, а, судя по всему, Василиускас по этой части был настоящим мастером. Впрочем, иначе он бы не пришел к власти, несмотря на все миллионы долларов, которые ему щедро судила российская внешняя разведка в лице агентов влияния Атарова и Петрова. Турецкий не особо рассчитывал на помощь президента, отдавая себе отчет, какими крепкими коррупционными нитями был связан Василиускас с бандитами. По сути, Турецкому нечего было терять, поэтому он решил сразу расставить все точки над «и». «Господин президент», – заговорил он четким, ясным голосом, – «запись подлинная. Мне незачем морочить вам голову. Подлинность записи легко подтвердит любой эксперт. Впрочем, генеральный прокурор без всякой экспертизы это знает. Дело тут в другом. Он боится арестовывать Атарова. И вы знаете почему. Атаров связан с Романом Петровым. Я сейчас не беру в расчет убийство депутата Канунниковой, поскольку считаю этот факт доказанным. Но Атаров, так же как и Петров, действовал рука об руку с кауновскими криминальными структурами. Он один из тех, кто стоит во главе теневого бизнеса не только в России, но и в Литве. Вы президент Литвы, и вас это не может не волновать. И все-таки вы покрываете Атарова. Это дает мне основание предполагать, что вы... Хватит. Негромко сказал Василяускас. «Достаточно. Я вижу, что и Адалес был прав, когда говорил, что вы невоздержаны на язык». «Я вынужден быть невоздержанным», – спокойно ответил Турецкий. «Иначе все норовит превратиться в пустую болтовню». Какое-то время президент молчал, мрачно поглядывая на Турецкого. Затем он заговорил, и голос его дрогнул на первом слове. «Хорошо». Он кашлянул, прочищая горло, и повторил. «Хорошо. Допустим, вы правы. И вы, и все эти...» – Василяускас поморщился. «Журналисты. Допустим, что все, что обо мне говорят, правда. Вы говорите о вашей связи с Петровым и Атаровым», – спокойно уточнил Турецкий. «О том, что они финансировали вашу избирательную кампанию, а теперь требуют за это расплаты». Президент кивнул. «Да, об этом. Предположим, что все это... что все правда. Но в таком случае вы...» Василяускас снова замолчал. Видимо, не в силах подобрать нужные слова. Он как-то сразу осунулся, съежился. Турецкий вдруг понял, что в его лице было неестественным. Несмотря на загар, на гневный блеск глаз, на скупую, строгую мимику, у Василяускаса было совершенно измученное лицо. Лицо человека, не первую неделю страдающего бессонницей, которого и во сне, в те короткие часы, когда ему удается уснуть, и наяву, во время длительных скорбных размышлений, преследует какая-то тяжелая, навязчивая мысль, от которой он никак не может избавиться. «Ведь все это правда», – сказал Турецкий, – «то, что о вас пишут в газетах. Скоро журналисты заговорят об этом, как об очевидном факте. Комиссия Сейма продолжает работу. Эти люди, Атаров и Петров, они утянут вас за собой на дно». Президент грустно усмехнулся. «Вас бы на мое место. Я бы посмотрел, как бы вы стали выпутываться». Турецкий собрался с духом и сказал: «Господин президент, иногда самый лучший поступок – это самый честный поступок. Отдайте приказ об аресте Атарова. Если вы боитесь, что правда о ваших отношениях всплывет наружу, передайте его российским властям. Он надолго сядет за решетку». Однако Василяускас не глядел на Турецкого. Похоже, он его даже не слушал. «Эти негодяи подставили меня», – глухо сказал он, – «как мальчишку. Они опутали меня по рукам и ногам. Я шагу не могу ступить, чтобы они не подняли лай». «У них есть на вас компромат?» – осторожно спросил Турецкий. Президент поднял голову и посмотрел на него невидящим взглядом. «У них много чего есть, в том числе и то, о чем вы сказали». «Не каждый компромат можно использовать», – негромко и предельно корректно заметил Турецкий. «Ведь чаще всего компромат – это палка о двух концах. Уничтожив вас, они уничтожат и себя. Какими материалами они располагают?» «Мои подписи», – проговорил Василяускас. «Они давили на меня, они заставляли меня подписывать эти бумаги. И я ничего не мог сделать». И еще щеки президента, несмотря на искусственный загар, покрыла бледность. И еще у них есть видеокассеты. Я не знаю, как им удалось это снять. Что на этих кассетах? Василяускас открыл было рот, чтобы ответить, но так ничего и не сказал. «Там деньги?» – тихо спросил Турецкий. «Вы берете деньги, да?» Василяускас посмотрел на Турецкого затравленными глазами и тихо произнес: «Я не хотел ничего плохого. Я люблю свою страну и готов за нее умереть. Я не знаю, как все получилось. Я даже не помню момента, когда я сделал первую ошибку». «Они умеют поймать человека на крючок», — сказал Турецкий. «Это их работа». Президент вяло кивнул. «Да, это их работа. Власть ушла из моих рук. Да, наверное, ее никогда и не было, этой власти. Мои приказы не выполняются. Я обязан согласовывать каждое свое слово, каждый свой жест. Я как в тисках, понимаете? Атаров и Петров только пешки, но пешки, которые метят в ферзи и которые уже прошли больше половины поля. А я, он усмехнулся, я король, которого обложили со всех сторон. К тому же голый король». Он снова посмотрел на Турецкого, и его усталые глаза блеснули тусклым блеском. «По сути, я жертва», — сказал президент. «Да-да, не удивляйтесь, я жертва в борьбе двух держав. С одной стороны США, с другой вы. И прямого пути нет, потому что впереди стена. Если я захочу бороться, я просто буду биться головой об эту стену. Разве это кому-нибудь нужно? Разве это принесет кому-нибудь пользу?» «Я не знаю», – пожал плечами Турецкий. «Ну, а раз не знаете, так и не вам меня учить. Все, что вы сейчас услышали, держите при себе». Василяускас криво ухмыльнулся и сказал: «Надеюсь, на этот раз у вас нет в кармане диктофона?» «Меня обыскала ваша охрана», – напомнил Турецкий. Василяускас удовлетворенно кивнул. «Хорошо. Тогда будем считать, что всего этого разговора не было. Я не отдам приказ об аресте Атарова. Более того, я буду вынужден надавить на судебные власти, чтобы они освободили Петрова». Турецкий нахмурился. «Это будет ошибкой», – строго сказал он. «Может быть», – холодно ответил президент. «Но дать вам арестовать этих людей – это будет еще большей ошибкой. Уезжайте из страны, Александр Борисович, завтра же. Иначе я просто не ручаюсь за вашу жизнь». Президент встал со стула. «И еще», – сказал он, – «я подозреваю, что вы просто так не успокоитесь. Постарайтесь все же меня понять, прежде чем начать что-то делать. До свидания». Василяускас протянул Турецкому руку. Александр Борисович встал и пожал ее. Президент развернулся и вышел из кабинета. На улице Турецкий позвонил Грязнову. «Ну как?» – спросил тот. «Глухо, как в танке», – ответил Александр Борисович. Помолчал и добавил: «Завтра улетаем». Грязнов хмыкнул в трубку. «Значит, дошло до прямых угроз?» «До прямого предупреждения». «А как сам? В нем еще осталось что-то человеческое?» Турецкий подумал и ответил: «Только страх и усталость». «Ясно», — сказал Грязнов. «Значит, полное разложение». «Угу», — Грязнов вздохнул и сказал: «В таком случае нам и впрямь пора сматывать удочки».